Глава 43. Марат. Решение я принял не в день операции, а на следующий. Меня выпроводили из палаты, объяснив тем, что со спящей под седативными препаратами Аней будут проводить процедуры. Я спустился вниз, в машине торчать мне вчера настопиздило, когда меня из клиники выставили. Я сел внизу в одно из кресел фойе. Сел, принялся вновь сражаться в ту же самую нелепую игрушку, что так бесило. Прощалась пара. Она в красивом халате, тоненькая и беременная. Он чуть не вдвое ее выше, взволнованный и влюбленный. Девушка вышла его проводить, а теперь все никак не хотела отпускать. Он сел на кресло чуть в стороне от моего, усадил ее на колени, как влюбленные голубки. Она прислонилась к его груди, он бережно ее обнял. Люба дорого посмотреть. Возможно, присутствие Ани в моей жизни сделало меня таким лиричным. Может, ее беременность и атмосфера клиники. Но я даже попытался прикинуть, сколько недель беременности у девушки могло бы быть. Раньше я в принципе не знал, что беременность длится 40 недель. Ведь в простонародье все говорят 9 месяцев. А теперь в теме я продвинут. Прикинул и решил. Недель 25. И да, я точно расклеился и потек, потому что они были такими нежными. Так хотелось, чтобы у них все было хорошо. Ведь если девушка находится в этих стенах, значит беременность дается ей непросто. А я уже насмотрелся на Аню и проникся ко всем беременным глубочайшим почтением, поняв, что это непростой и опасный труд. А еще они такие влюбленные, несмотря на трудности, такие счастливые. И еще я понял, что завидую им. Мы с Аней проходили то же самое, но так далеки друг от друга, словно в разных галактиках находимся. Я хотел через это перешагнуть. Я был готов. Я был уверен вчера, что теряю ее. Оказалось, что терять ее мне совсем не хочется. Самым простым решением будет жениться. Доводов против была куча. Во-первых, я только недавно развелся. Подумав, решил поебать. Мы не проверили наши отношения, у нас и отношений-то не было. Поебать. Мать будет ныть, что без роду и племени невеста. Тоже поебать. Большой мальчик. Дети не мои. Поебать. Вслух сказал я. Удостоился взглядов парочки и девочки с ресепшн. Не мои дети, да, но я люблю Аню. Я готов признать, что по уши увяз в этой смуглой степной девочке. Значит, я полюблю ее детей. А Андрея просто на пушечный выстрел не подпущу. Спасибо, сказал я влюбленной парочке. Они явно помогли мне принять решение. Не за что, отозвался парень. И я решительным шагом отправился наверх. Аньке делали что-то с ее катетером и меняли капельницу. К этому времени уже должны были закончить. Она еще спала. Я оторвал кусочек бумажки от записей врача, лежащих на столике. «Переживет. Я с краешку». И с этой бумажкой отправился в ювелирный магазин. «Вот диаметр пальца», — сказал я. «Можно чуть больше, она сильно похудела. Давайте что-то побогаче, попафоснее, но без пошлости». «Платина и бриллиант», — сразу ответили мне. «Тонкий, аккуратный ободок, никаких завитушек и украшений, но зато с оглушающим огромным камнем». «Согласен», – кивнул я. «Камень и правда был здоровым. Кольцо не хранилось на витрине, вынесли из сейфа. Оно было только одно. Повезло, что совпал размер. Как раз чуть больше моей драной бумажки. С ним я и поехал в клинику ждать пробуждения Ани в самом боевом настроении. Из палаты вышел, конечно же, уже не так воинственно настроенным. Не сказала «да». Ну и нет же, не сказала». Я отправился к Вере Викторовне. Встреча была оговорена, и она меня уже ждала. «Вчера я думала, мы потеряем детей во время ее приступа», — призналась она мне. «Это было бы моим личным провалом. Такая прекрасная операция, и так бездарно все потерять. Вины Анны в этом нет. Я должна была предугадать вероятность развития сюжета. Анна слишком сильно держит все в себе, ее страхи вырвались разом». «Она сильная», — сказал я. «Безусловно. Зато дети выдержали. Значит, сильные и они. Я все больше верю в то, что эту беременность мы благополучно доносим». «А прогноз? Анна будет лежать в клинике все это время?» Вера Викторовна улыбнулась. «Я видел уже десятки ее улыбок и изучил манеру улыбаться, чуть склонив голову на бок». Рот улыбается, глаза максимально спокойны. Но зуб, один передний зуб, чуть заходил на второй. Исправлять это Вера не стала. И этот маленький дефект придавал ее улыбке человечности. Эмоции, даже отрепетированные, казались настоящими. Плацента здорово поднялась за эту неделю. Прокол на матке уже затянулся. Мы купируем отслойку, проследим динамику. Возможно, через пару недель мы сможем ее выписать. Но каждую неделю Анна должна будет сдавать анализы. Каждые 2 недели УЗИ. Никуда не уезжать. Всегда должно быть не более получаса езды до клиники. Прекрасно, я как раз вписываюсь в заданный радиус. У меня было 2 недели. Я заглянул в палату. Анна спала. Посмотрел на мониторы. Я теперь профессионал. Черт побери. Детские сердца бились в привычном ритме. Пугающе часто. Но я знал, уже так и должно быть. Я поехал домой. Там меня встретил Люкс. Распушил хвост. Даже и соизволил потереться о ноги, оставляя светлые волоски на брюках. Заскучал один. Я прошел на кухню, заменил воду в миске, насыпал ему корма. «Теперь не заскучаешь», — сказал я ему, откусывая огурец, добытый в холодильнике. «Теперь тебе развлечений куча будет. Завтра дизайнер придет. Я уже позвонил по дороге и договорился. Потом рабочие, все дела. Сделаем из гостевой идеальную детскую. А Аньке пока там кровать поставим, чтобы не думала, что я сразу ее к себе в койку тащу. 2 недели времени успеет». Кот посмотрел на меня с сомнением. «Даже не так, как на сумасшедшего». «Мрау!» — басом протрубил он. Ответил ему я. «Не сказала «да»? Ты что, совсем в меня не веришь?» «Скажет. Еще бы, от таких мужиков не отказываются. Такие мужики, как я, скажу тебе, Люкс, на дороге не валяются. Я тоже своего рода Люкс». И, насвистывая, отправился в душ. «Мау!» Презрительно бросил мне кот вслед. «Сам такой. И вообще, кольцо она себе оставила. И правда. Оставила же».